но по их телам ринется на врага разъяренная жаждой мести, сметающая все волна воинов-русов. Откуда ты так хорошо знаешь, Тонкригин, про то, как наступают русы? Как-то очень спокойно удивила свои славы. Удивилась, словно не зашла, словно была уже не с ним. Ты разве, Тонкригин, воевал с моими родичами? Он, не смущаясь, будто речь вовсе не о ее родной крови, с гордостью ответил: «Да, Воислава, воевал, и я тебе рассказывал. Я воевал с русами не раз и даже побеждал. Правда, дружины русов, с которыми я сражался, были небольшими, из младших дружинников». Воислава насупилась. Потом убежденно решила: «Старших дружинников ты бы не победил». Они помолчали. Волхвы прошли. Извилистой лентой их процессия поднималась по правому берегу к обрыву, на котором возвышались идолы, а на наплавной мост вышли девушки. Среди них были многие из тех, кто еще совсем недавно озорничал в голове гусеницы толпы. Но теперь все шли зело чинно. На головах у них были венки, в руках зеленые ветви. Клейкие листочки тополя уже чуть выпушились из почек, и их слабая нежная зелень была удивительно к лицу язычницам. Воислава тронула Тонга за плечо. «Идут невесты, и я должна пойти с ними, Тонг. Мы сделали свой выбор, и ты можешь сегодня восхитить, умыкнуть меня, но прежде чем всесильный Хорс закрепит наш союз, он первым сделает выбор. Вон, смотри, сколько невест. Одну из нас Хорс возьмет к себе. Не правда ли Хорсу будет сегодня не просто выбрать себе самую красивую?» «Ну, я пошла». Воислава приподнялась на цыпочки и осторожно поцеловала своего Ладу в краешек губ. И пошел дальше весь день в песнях и плясках. Вокруг зеленого деревца хороводят свою ходьбу Хорсовы невесты. Какую из них выберет идол себе в семью? Всем машут приветливо молодыми клейкими листочками деревца. Всем равно приветливо советует, приказывает: «Придите вы, девушки, придите вы, красные, сама я, сама оденуся, ой, ля-ля-ля-ля, сама оденуся, надену платье зеленое, ой, ля-ля-ля-ля, все зеленое, шелковое, ветрик повеет, шуметь буду, дождик пройдет, лопотать буду, солнце выблеснет, зеленеть буду». Воислава идет со всеми в хороводе, плавно поднимает и опускает в ритм окарином и густым свои руки, мягко переступает каблучками, а перед глазами у нее доброе отцовское лицо. Благословил бы отец ее благодеяние к чужанину, благословил бы Воиславину свадебку с Тонгом. А я роду хорошего, я роду, а я батьки богатого, а мой батька купец киевский, он ушел, уплыл со товарищами, или едет, плывет он ко мне безобсылочно, или не ждать мне его, одной жениха привечать, одной судить рядить долю свою, одной без совета от него за Тонгом пойти. Так шепчет самой себе Воислава, а в больших синих глазах ее Волога. Украдкой провела Воислава долонью по щеке, смахнула наземь непрошенную слезку. Ну почему застыл в ее ушах вместо радостного щекота Хорсу дальний скорбный плач? Молодая невестушка, оглянулась туды-сюды на все стороны. Вся ли тут моя родня? А нету тут моей родни, а батюшку моего пески взяли. Поднимитесь, буйные ветры, вы рассыпьте желтые пески, возбудите моего батюшку. Нету сил мне себя больше обманывать, знаю я, что погублен мой отец Буд, здесь, под городом варварски казнен, на прибрежном песке. Над дощами его надругались, на похмелье Кауру отдали. Ой, вы ветры буйные! Рядом тут поза городом мой батюшка, вы взбудите моего батюшка, пусть посмотрит на дитя свое, хорошо ли собрано и на месте ли посажено. Воислава вырывает свои руки из хоровода, роняет на земь зеленую ветвь. Маленькие Воислави на ладони до боли сжимают виски. Чур-чур, скорее меня охрани, нельзя, нельзя мне вешать, клонить голову, нельзя уступить, поддаться дурным думушкам. Она стоит теперь одна посреди хоровода с лицом закрытым руками и не видит, как к ней медленно идет белый Хорцев конь. Вот коснулся белый конь шершавыми губами ее нежных рук, вот ржет мягко-нежно, обрадованно ей в самое ухо. А рог Сингула тянется к своей бывшей хозяйке. Счастливо треплет мягкими губами и платье. Хорсовым конем теперь сподобился быть за свои стати Воиславин Орок Сингула. «Здравствуй, мой конь!» — обнимает за шею коня Воислава. «Вот он, нашел меня!» И свершилось. Развертывают, несут волхвы белые покрывала. Упал снег среди весны. Принес фату невесты. Бело в Воиславиных глазах. Белым стало небо, и в белое обернулись дома, деревья и люди, и бела вода в реке, и среди этой белизны катится, катится к ней белый шар. Хорс выбрал невесту, бьют в органы и бубны волхвы, коня ей послал. Хорс выбрал Воиславу, многоголосо подхватывает толпа, в которой давно смешались с местными славянами, верующие во всех других богов. Поют девушки величальную песню «Возлюбленный солнце». Трубят славу Воиславе златокованные трубы. Посадили Воиславу на белого коня, ведут за серебряные узды по кругу. Медленно ступает копытами белый конь. Бегут вслед за конем девицы, ловят из копыти на счастье. Эй, на княгине посмотри-ка, погляди-ка, тонк тыгин. Вот она, княгиня весны на белом коне. Мягко изгибается ее стан, плавно колышется зеленая, серебром расшитая рубашка, а ресницы ее, как весла, что подняли гребцы над синими озерами. Гордо сидит Воислава на коня. Уже сухи и только лихорадочно блестят ее синие глаза и пылают ее щеки. Подуло с реки вечерней зарей, нежно студит горячую кожу. Был день, и день миновал. В ветре приторная сладость, а там вдали заливается все голубым и розовым светом. Пропала белизна неба, стало небо бесцветным, безбрежным и чистым. И очистилась степь за рекой, и встала там вдали новое осиянное марево, легкое, как белое брачное покрывало, что накинули на волосы Воиславе. Из тончайшего вессона шелка легко и прозрачно брачное покрывало солнцевой невесты, и уже сегодня оно растает, чтобы открыть Воиславе за собой тот второй, живущий только чувствами, как музыка, бестелесный мир, куда позвал ее Хорс. Воислава заслоняется ладонью от белого света, она повертывается к толпе, она приподнимает руками брачное белое покрывало. «Ой, где ты, волчонок, лада мое!» — беззвучно шепчут ее губы. Шумит, кричит толпа под горою. Верховный жрец в бубны бьет, народ опрашивает, какова слава у Хорсовой невесты, не знает ли кто на нее хулы, честна ли, скромна ли, не опозорилась ли до свадебного дня. Кричит громко народ «честна», кричит громко народ «скромна», кричат люди, что всем достойна Воислава избранничества своего. Дружно, весело люди кричат. Радостно обряд положенный исполняют, да и как же иначе? Да и разве может быть произойти другое? Кто же осмелится Хорсу Богу перечить? Коли сам Бог эту невесту выбрал, то значит нет лучше ее, и другому слову о ней не бывать. Ликуй, народ, славит твою славу, и уже поднял верховный жрец обе руки, чтобы солнцу мнение народа сообщить, прокричать. Но тут потеснил кто-то верховного жреца, и как на вече, а не на волховании, слово себе требуя, рядом с верховным волхвом стал. «Слушай меня, Харам! Свободный народ, хазары! До чего же мы дошли в потере достоинства своего, в унижении печени своей мужской?» — закричал человек, вставший дерзко рядом с верховным жрецом, что теперь уже готовы к эльирку постороннюю, гостью нашу, а не из нашего хазарского народу девушку послать от хазар в шатер свадебный к хорсу. Неужели вы не понимаете, о Харам, свободные люди, что таким обстоятельством может совершиться непотребное? Люди, вспомните, разве было когда такое, чтобы подвластные нашему кагану народы и племена присылали бы ему в жены девушку не из своего племени? Да сразу бы проклял бы каган подобный народ или племя, заподозрив в лукавстве и готовящейся измене. Я предлагаю, о Харан, свободные люди, избрать хорсу другую невесту, а Воиславу, как гостью, отправить назад в Киев. И смешался народ. Уже не может верховный жрец остановить бурление. Кто что кричит, кто какое слово высказать хочет. Разве разобрать? А человек, вставший рядом со жрецом, поправил на волосах распущенных своих золотой обруч, и приболкли все сразу. И даже когда вскоре, как следует рассмотрев человека, признали в нем лепешечника, то все равно засомневались. А может быть, хоть и зовет за блаженного Тонг-Тегин, хоть и будучи принцем торговли лепешками, развлекается, но все-таки прав он. Ведь из дома Ашины он, близок к богам, обычаи богов и порядки у них лучше кого-либо знает. Как бы в самом деле, хоть и прекрасного и слава, но не оскорбился бы хорс, что хазары до того уж упали, что невесту от себя ему из кольгирки посторонних посылают. И похоже, что принял такое мнение народа даже и верховный волф, который потянулся было руками к плечам Воиславы, чтобы отобрать у нее брачное хорсово покрывало. Однако тут из толпы, из самой середины ее, истошным, обиженным, визгливым голосом закричали: «Люди, что же вы смотрите? Что же вы не бьете лепешечника? Сколько он будет ссоры между всеми нами, свободными хазарами, разжигать? Почему чуть что, так сразу медовую заплату норовят некоторые на одежду хорошим и добросовестным людям нашего города нашить только за то, что, мол, происхождение у кого-то не кочевничье? А знаете вы, люди, что это кольирки посторонняя недавно самого Тонга-Тегина лепешечника спасла, когда на наплавном мосту его хотели крепко побить? А теперь он, неблагодарный, сам же называет золотоволосую красавицу нашу, гордость нашего хазарского эля, посторонней? Да как же так можно, люди? Давайте же подъем этого неблагодарного лепешечника! Что вы боитесь? Что у него 9 клыков бороды? Хотите, я сама их у него у всех вас на глазах вырву? Только схватите охальника, а я уж эти клочья вырву. Всякий знает, что торговца разрешается таскать за борду, если он обсчитал ли обвесил покупателя. А лепешечник хуже, чем обвесил. Он народ наш хазарский обокрасть хочет. Он хочет показать солнцу, что не может быть в нашем народе золотоволосых красавиц для его солнцева шатрах.